По происхождению он малорос, по образованию бывший студент-юрист. Он молод, не старше 40 лет. А это возраст, кстати сказать, средний для сахалинского чиновника. Времена изменились. Теперь для русской каторги молодой чиновник более типичен, чем старый. И если бы, положим, художник изобразил, как наказывают плетьми бродягу, то на его картине место прежнего капитана-пропойцы, старика с сине-багровым носом, занимал бы интеллигентный молодой человек в новеньком вицмундире. Мы разговорились. Между тем наступил вечер, зажгли огонь. Я простился с гостеприимным господином Б. и отправился к секретарю полицейского управления, у которого мне была приготовлена квартира. Было темно и тихо. Море глухо шумело, и звездное небо хмурилось, как будто видело, что в природе готовится что-то недоброе. Когда я прошел всю главную улицу почти до моря, пароходы еще стояли на рейде, и когда я повернул направо, послышались голоса и громкий смех, и в темноте показались ярко освещенные окна, и стало похоже, будто я в захолустном городке осенней ночью пробираюсь к клубу. Это была квартира секретаря. По верхним скрипучим ступеням я поднялся на террасу и вошел в дом. В зале точно боги на облаках, в табачном дыму и в тумане, какой бывает в трактирах и сырых помещениях, двигались военные и штатские. С одним из них, господином фон Фе, инспектором сельского хозяйства, я уже был знаком. Раньше мы встречались в Александровске. С остальными же я теперь виделся впервые, хотя все они отнеслись к моему появлению с таким благодушием, как будто были знакомы со мною уже давно. Меня подвели к столу, и я тоже должен был пить водку, то есть спирт наполовину разведенной водой, и очень плохой коньяк, и есть жесткое мясо, которое жарил и подавал к столу ссыльно-каторжный Хоменко, хохол с черными усами. Из посторонних, кроме меня, на этой вечеринке присутствовал также директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории Штеллинг, прибывший на Владивостоке из Камчатки и Охотска, где он хлопотал об учреждении метеорологических станций. Тут же я познакомился с майором Ша, смотрителем Корсаковской ссыльно-каторжной тюрьмы, служившим раньше при генерале Грессере в петербургской полиции. Это высокий, полный мужчина, с той солидной, импонирующей осанкой, какую мне до сих пор случалось наблюдать только у частных и участковых приставов. Рассказывая мне о своем коротком знакомстве со многими известными писателями в Петербурге, майор называл их просто Миша, Ваня, и, приглашая меня к себе завтракать и обедать, невзначай раза два сказал мне «ты». Примечание. Майор Ша, надо отдать ему справедливость, относился с полным уважением к моей литературной профессии, и все время, пока я жил в Корсаковске, всячески старался, чтобы мне не было скучно. Раньше, за несколько недель до моего приезда на юг, он также возился с англичанином Говардом, искателем приключений и тоже литератором, потерпевшим в Аниве крушение на японской джонке и потом написавшим порядочный вздор об айнцах в своей книге. Когда во втором часу ушли гости и я лег в постель, послышались рев и свист. Это задул Норд-Ост. Значит, недаром с вечера хмурилось небо. Хоменко, придя со двора, доложил, что пароходы ушли, а между тем на море поднялась сильная буря. «Ну, небось вернуться», — сказал он и засмеялся. «Где им совладать?» В комнате стало холодно и сыро. Было, вероятно, не больше 6-7 градусов. Бедный Фе, секретарь полицейского управления, молодой человек, никак не мог уснуть от насморка и кашля. Капитан К, живший вместе с ним на одной квартире, тоже не спал. Он постучал из своей комнаты в стену и сказал мне: «Я получаю неделю. Не желаете ли?» Утром было холодно и в постели, и в комнате, и на дворе. Когда я вышел наружу, шел холодный дождь, и сильный ветер гнул деревья. Море ревело, а дождливые капли при особенно жестоких порывах ветра, били в лицо и стучали по крышам, как мелкая дробь. Владивосток и Байкал в самом деле не совладали со штормом, вернулись и теперь стояли на рейде, и их покрывала мгла. Я прогулялся по улицам, по берегу около пристани. Трава была мокрая, с деревьев текло. На пристани около сторожки лежит скелет молодого кита, когда-то счастливого, резвого, гулявшего на просторе северных морей. Теперь же белые кости богатыря лежали в грязи, и дождь точил их. Главная улица шоссирована и содержится в порядке. На ней тротуары, фонари и деревья, и метет ее каждый день клейменный старик. Тут только присутственные места и квартиры чиновников, и нет ни одного дома, в котором жили бы ссыльные. Дома большую частью новые и приятные на вид. И нет той тяжкой казенщины, как, например, в Дуэ. Вообще же в Корсаковском посту, если говорить о всех его четырех улицах, старых построек больше, чем новых, и нередкость дома, построенные 20-30 лет назад. И старых зданий и старожилов среди служащих в Корсаковске относительно больше, чем на севере. А это, может быть, значит, что здешний юг более располагает к оседлой и спокойной жизни, чем оба северных округа. Здесь, как я заметил, и патриархальности больше, и люди консервативнее, и обычаи, даже дурные, держатся крепче. Так, в сравнении с севером, здесь чаще прибегают к телесным наказаниям, и бывает, что в один прием секут по 50 человек. И только на юге уцелел дурной обычай, введенный когда-то каким-то давно уже забытым полковником. А именно, когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя «Смирно! Шапки долой!» И мимо вас проходят угрюмые люди с обнаженными головами и глядят на вас из-под лобья. Точно если бы они сняли шапки не за 50, а за 20-30 шагов, то вы побили бы их палкой, как господин З или господин Н. Я жалею, что не застал в живых старейшего сахалинского офицера, штабс-капитана Шишмарева, который долготою дней своих и как сторожил, мог бы поспорить даже с палевским Микрюковым. Он умер за несколько месяцев до моего приезда, и я видел только дом-особняк, в котором он жил. Поселился он на Сахалине еще в доисторические времена, когда не начиналась каторга. И это казалось до такой степени давно, что даже сочинили легенду о происхождении Сахалина, в которой имя этого офицера тесно связано с геологическими переворотами. Когда-то в отдаленные времена Сахалина не было вовсе, но вдруг, вследствие вулканических причин, поднялась подводная скала выше уровня моря, и на ней сидели два существа – Сивуч и штабс-капитан Шишмарев. Говорят, что он ходил в вязаном сюртуке с погонами, и инородцев в казенных бумагах называл так – «дикие обитатели лесов». Он принимал участие в нескольких экспедициях и, между прочим, плавал по Тыме с Поляковым, и из описания экспедиции видно, что они поссорились. Жителей в Корсаковском посту 163, 93 мужчины и 70 женщин, а со свободными, солдатами, их женами и детьми и с арестантами, ночующими в тюрьме, наберется немного более 1000. Хозяйств 56, но все это хозяйства не деревенские, а скорее городские, мещанские. С сельскохозяйственной точки зрения они представляются совершенно ничтожными. Земли пахотной всего 0,3, а лугов, которыми пользуется также и тюрьма, 0,18. Надо видеть, как тесно жмутся усадьбы одна к другой, и как живописно лепятся они по склонам и на дне оврага, образующего пать, чтобы понять, что тот, кто выбирал место для поста, вовсе не имел в виду, что тут, кроме солдат, будут еще жить сельские хозяева. На вопрос, чем они занимаются и чем живут, хозяева отвечали: «Работишка, торговлишка». Относительно сторонних заработков, как увидит ниже читатель, южный сахалинец поставлен далеко не в такое безвыходное положение, как северный. При желании он находит себе заработок, по крайней мере, в весенние и летние месяцы. Но корсаковцев это мало касается, так как на заработки они уходят очень редко и, как истые горожане, живут на неопределенные средства, неопределенные в смысле их случайности и непостоянства. Один живет на деньги, которые он привез с собой из России, и таких большинство, другой в писарях, третий в дьячках, четвертый держит лавочку, хотя по закону не имеет на это права. Пятый променивает арестантский хлам на японскую водку, которую продает, и прочее, и прочее. Женщины даже свободного состояния промышляют проституцией. Не составляет исключения даже одна привилегированная, про которую говорят, что она окончила в институте. Здесь меньше голода и холода, чем на севере. Каторжные, жены которых торгуют собой, курят турецкий табак по 50 копеек за четверку, и потому здешняя проституция кажется более злокачественной, чем на севере. Хотя не все ли равно?